Глава 8. Доуз. Первая сессия импровизированного саммита Марко началась с прибытия Мичо Па, которая выглядела в равной мере обаятельной и жестокой. Ее корабль припарковался в середине дневного цикла, и поэтому собрание продлилось лишь несколько часов. Последующие 3 дня оказались более насыщенными. Сессии больше 13 часов, даже без перерыва на перекус. Собравшиеся ели прямо за столом переговоров, а Марко тем временем рисовал перед ними картину развития величественной астерской цивилизации, сетью, охватывающую всю систему. Свободно вращающиеся станции, автоматизированные фабрики и фермы, силовые станции, расположенные близко к Солнцу и посылающие энергию в места обитания человечества, масштабная зачистка биологических ресурсов с трупа Земли. Картина выглядела столь прекрасной и грандиозной, что затмевала даже марсианские проекты терраформирования. А Марко Инарос подавал все это с таким жестким напором, что возникавшие у слушателей возражения выглядели мелкими и беспомощными. Санджрани хотел узнать, как будет обучаться рабочая сила, необходимая для формирования городов в вакууме, сложных комплексов наподобие снежинок. Марко отмахнулся от этой проблемы. Астеры уже приспособились к работе и жизни в космосе. Эти знания с рождения уже заложены в их хрупких костях. Па задала вопрос о поступлениях продовольствия и медикаментов на станции и корабли, поскольку нехватка поступавших с Земли припасов ощущалась уже сейчас. Марко согласился, что, возможно, их ждут нелегкие времена, однако заверил Па, что ее опасения преувеличены относительно реальной проблемы. Ни одно из высказанных собравшимися возражений не поколебало его решимости. После завершения встреч уставший до смерти Доус отправлялся домой, а Марко шел в пабы, бары и общественные залы, где напрямую общался с гражданами Цереры. Если он и спал, Доус понятия не имел, когда. На 5-й день они взяли тайм-аут, и это выглядело как упадок сил после длинного забега. Реакция Розенфельда тоже не радовала. «Этот Койо псих, он не остановится». «И что дальше?» — спросил Доус. Смуглый собеседник пожал плечами и нерадостно улыбнулся в ответ. «Поживем, увидим. Инарос — выдающаяся личность. Для наших целей нужна огромная сила. Нормальному человеку с этим не справиться». Они сидели в саду губернаторского особняка. Ароматы растений и почвы смешивались с запахами текстурированного протеина и поджаренного на гриле перца, который обожал Розенфельд. Склонившийся над столом Доус потягивал из груши горячий чай с молоком. Розенфельда Гуоляна он знал уже почти 30 лет и доверял ему как никому другому. Впрочем, тоже не до конца. «Если, как ты сказал, он не в себе, — заговорил Доус, — это проблема». «Не проблема. Таково требование к его работе», — отвечал Розенфельд, отмахиваясь от беспокойства, как от комара. «Он уничтожил миллиарды людей и изменил форму человеческой цивилизации. Никто не способен совершить деяния такого масштаба и после этого остаться совершенно нормальным. Он мнит себя богом или, может быть, дьяволом, но ни за что не согласится считать себя тем же красавчиком, чья харизма случайно совпала с открывшимися возможностями. Но эта горячка пройдет. Он прекратит говорить, что первое объединение мы создадим уже через неделю, и начнет проповедовать, как праправнуки завершат наше дело. Никто не смог бы сменить пластинку увереннее, чем наш крутой Марко. Можешь не волноваться. Мне это непросто. Ну ладно. Можешь. Самую малость». Розенфельд откусил здоровенный кусок протеина с перцем. С опущенными тяжелыми веками он выглядел сонным. «Все мы здесь потому, что он в нас нуждается. Я не знаю силы, способной ему противостоять. Кроме, может быть, Фреда Джонсона. Санджра не придурок, но так управляется с запутанной экономикой станции Европы, что все считают его гением. И кто знает, может, так оно и есть. Ты контролируешь портовый город пояса. Па — олицетворение инакомыслия. Отделилась от ЭВП из нравственных соображений и теперь играет роль доброго Санта-Клауса при распределении богатства среди народных масс. Она привлечет к нам сторонников Старого Альянса. Марко собрал команду. Выступая единым фронтом, мы сумеем не дать ему улететь в заоблачную высь собственного величия». «Надеюсь, ты прав». Розенфельду удавалось жевать и улыбаться одновременно. Я и сам надеюсь. Андерсон Доуз стал частью АВП еще до рождения. Стараясь заслужить одобрение глав корпорации, родители назвали его в честь компании по добыче руды. А позже устроенная Фредом Джонсоном бойня сделала это имя символом одного из величайших преступлений против пояса. Андерсон привык считать пояс домом, а его обитателей, пусть разных и разобщенных, своей родней. Отец его был инструктором, мать — профсоюзным юристом. О том, что вся человеческая природа заключена в умении договариваться, он узнал раньше, чем научился читать. С тех пор в его жизни все шло по единому плану. Гнуть свою линию, но так, чтобы не терять почву под ногами и никогда не упускать возможностей. Доуз всегда стремился к тому, чтобы пояс занял достойное место. Хотел покончить с постоянной эксплуатацией его жителей и ресурсов. В том, как именно это произойдет, он доверялся Вселенной. Он сотрудничал с объединением корпораций Персидского залива при перестройке станции на L4 и устанавливал контакты с сообществом иммигрантов. Он стал представителем АВП на Церере. Первым появлялся на каждом митинге, внимательно слушал, прежде чем заговорить, и прилагал усилия, чтобы его имя узнали нужные люди. Насилие всегда присутствовало в его окружении. Если он считал нужным кого-то убить, этот человек умирал. Когда находил перспективного молодого специалиста, то знал, как его переманить. Он понимал, когда старый враг дозрел и готов переметнуться. Все считали безумием, когда он привел в лоно АВП Фреда Джонсона, палача станции Андерсон. А потом, когда с его помощью утер нос ООН, Доуз принимал поздравления. Позже, когда стало ясно, что Джонсон не желает сотрудничать с новым режимом, Доуз согласился покончить с ним. Если превращение его тезки из средненькой горнодобывающей астерской станции в боевой лозунг их революции чему-то и научило Доуза, это звучало так. «Жизнь меняется, и если слишком крепко держаться за прошлое, это тебя убьет». Поэтому, когда Марко Инарос провернул сделку с чернейшим из черных рынков Марса ради создания преемника Альянса внешних планет, Доуз видел два возможных пути. Принять новую реальность или умереть вместе с прошлым. Он предпочел тот, что выбирал всегда, именно поэтому и присутствовал за столом переговоров. Иногда приходилось по 13 часов выслушивать утопические разглагольствования Инароса, но все-таки он за столом. Однако в глубине души Доуз хотел бы, чтобы Уинстон Дуарте выбрал кого-то другого для своих мефистофельских манипуляций с поставками оружия. Он взял еще кусочек завтрака, но перец стал холодным и дряблым, а протеин уже начинал застывать. Он бросил вилку. «Есть вести с Медины». Розенфельд пожал плечами. «Ты про станцию или про то, что за ней?» «Да хоть что-нибудь». «Станция в порядке», — сказал Розенфельд. «Укрепление на месте, все как надо. А за ней, ну, кто ж это знает, Саса? Дуарте делает все возможное. Отправляет из Лаконии транспорты с оружием и оборудованием. У других колоний проблемы», — сказал Доуз. В этом он не сомневался. Розенфельд хмуро глядел в тарелку, избегая встречаться с ним взглядом. Впервые с начала их неофициальной встречи. «Граница — опасное место. Кто-то говорит, что там разбудили какие-то силы, но никто не шлет корабли посмотреть. И правда, у кого на это есть время? Надо закончить войну здесь, тогда мы сможем заглянуть за границы. А Баркет?» Взгляд Розенфельда сосредоточился на перце. «Люди Дуарте говорят, они с этим разбираются. Не волнуйся, нас не обвиняют». Все поведение собеседника подсказывало Доузу не нажимать дальше, и он почти согласился сдаться. По крайней мере, стоило изменить угол атаки. «Как получается, что все другие колонии изо всех сил стараются вырастить урожай побольше, и чтобы системы гидропоники не разрушились, как на Велкере, а Лакония уже получила производственную базу? Значит, там просто лучше планирование, больше финансов. Ты не понимаешь, что этот чертов марсианин Дуарте...» Ручной терминал Доуза издал сигнал предупреждения. Запрос высокоприоритетного соединения. Этот канал он использовал при неотложных ситуациях на станции. Подняв палец, Доуз попросил Розенфельда подождать минуту и принял вызов. «В чем дело?» — — произнес он вместо приветствия. Шаддит сидела за своим рабочим столом. Он узнал стену у нее за спиной. «Ты нужен мне здесь. Один из моих людей в больнице. Врач говорит, он может не выкарабкаться. Стрелок под арестом». «Хорошо, что вы его схватили». «Его имя Филипп Инарес». Доус похолодел от ужаса. «Сейчас приеду». Шаддит поместила мальчишку в отдельный отсек, и это было разумно. Войдя на пост охраны, Доус ощущал потрясение и ярость, как заряд в атмосфере. Стрелять в офицера охраны на Церере — прямая дорога в шлюз. Вернее, так было бы для большинства людей. «Я включила автоматическое слежение за ним», — сказала Шаддит. «Настроила на свою систему. Никто другой не имеет к ней доступа». «Зачем?» — спросил Доус. Теперь он сидел за ее столом. Она, конечно, глава охраны, но он — губернатор Церреры. «Они бы ее вырубили», — сказала Шаддит. «Тогда ты больше не увидел бы этот мелкий кусок дерьма живым, и между нами оказал бы этим вселенной большое одолжение». На экране Филипп Инарес сидел, прислонившись к стене камеры, откинув назад голову и прикрыв глаза. Совсем молодой человек или взрослый ребенок. Мальчишка потянулся, обхватил себя руками и, ни разу не оглянувшись, опустился на место. Доус не мог бы сказать, это движение человека, уверенного в собственной неприкосновенности или боящегося, что это не так. Он видел сходство Филиппа с Марко. Но в отличие от отца, излучавшего обаяние и уверенность в себе, сын казался уязвимым и полным злости, что заставляло Доуза думать о душевных ранах и шрамах. В других обстоятельствах он мог бы почувствовать жалость к пленнику. «Как это случилось?» — спросил Доус. Шаддит постучала по кнопкам ручного терминала и вывела на экран данные. Коридор перед ночным клубом, ближе к центру вращения. Дверь распахнулась, и появились трое, все астеры. Мужчина и женщина, чьи руки соприкасаются так, словно они уже наедине. И еще один молодой человек. Мгновением позже дверь снова открылась, и вышел Филипп Инарес. Звука не было, так что Доус не знал, что кричит Филипп вслед уходящим троим. Он это только видел. Одинокий молодой человек повернул обратно, а пара осталась. Филипп откинул голову, выпятил грудь. Уже не одно поколение человечества было свободно от гравитационного колодца внутренних планет, но позы молодых людей, лезущих в драку, не изменились. На экране появилась еще одна фигура. Мужчина в форме охранника. Филипп обернулся к нему и что-то крикнул. Охранник крикнул в ответ и указал на стену, приказывая Филиппу остановиться. Пара развернулась обратно, сделав вид, что они тут ни при чем. Молодой человек, который возвращался, чтобы подраться, потихоньку отступил. Не отвернулся, но явно хотел дать противникам возможность разбираться между собой. Филипп держался ужасающе спокойно. Доус с трудом заставлял себя не отворачиваться. Человек в форме охранника потянулся за оружием, и в руке Филиппа мгновенно появился пистолет. Волшебство, выработанное сотнями часов практики. А потом, как продолжение того же быстрого движения, вспышка из дула. «Черт побери», — произнес Доус. «Тут все просто», — сказала Шаддит. Офицер охраны отдал ему приказ. Он не подчинился и выстрелил в представителя власти. Любой другой на его месте сейчас был бы уже питательной средой для грибов. Доус зажал рот ладонью и тер губы, пока они не начали гореть. Должен же быть хоть какой-то выход. Способ вернуть все назад. «Как твой раненый?» Шаддит не сразу ответила. Она понимала, о чем он спрашивает на самом деле. «Стабилен». «Опасности уже нет?» «Но и радоваться пока рано», — ответила она. Потом добавила. «Я не могу выполнять свои обязанности, зная, что можно безнаказанно стрелять в охрану. Я понимаю, тут вопрос дипломатии, но со всем уважением, это твоя работа. Моя — каждый божий день следить за тем, чтобы 6 миллионов человек не перебили друг друга». «Моя работа не так уж от этого и отличается», — подумал Доус. Однако говорить такое сейчас не время. «Свяжись с Марко Инаресом. Он, видимо, на Пелле, в доке 65С», — сказал Доус. «Передай, чтобы встретился со мной здесь». Иногда, под конец особенно паршивого дня, Андерсон Доус наливал себе стаканчик виски и отдыхал, держа в руках предмет своей гордости — печатный том Марка Аврелия, принадлежавший еще его бабке. «Размышления. Частные мысли сильной личности. Императора, в чьей власти было уничтожить любого. Чье слово было законом, и почему приказу в его постели могла оказаться любая женщина. Или мужчина, если он того пожелает». Тоненькие страницы наполняло стремление Аврелия быть достойным человеком, вопреки неудовлетворенности этим миром. На протяжении всей истории человечества стремление оставаться нравственным и нежелание быть втянутым в чужие игры и преступления становилось несчастьем наделенных интеллектом людей. При всей его личной философии Доус десятилетиями ощущал этот гнет. Дрянные люди повсюду, тупые, жадные, гордые и спесивые. А ему приходилось все разруливать, если за этим стояла хоть тень надежды на лучшую жизнь для ассеров. Не то чтобы сейчас дела пошли хуже, чем прежде, просто лучше не становилось. Он полагал, что сегодня вечером неплохо бы опять обратиться к Аврелию. Марко по-хозяйски ворвался на пост стационарной охраны. Его улыбки, смех, само полное животной чувственности присутствие заполнили все пространство. Охранники подсознательно старались держаться поближе к стенам и не смотреть ему в глаза. Выйдя, чтобы проводить Инароса в офис Шаддит, Доус вдруг понял, что на глазах у всех старательно пожимает этому человеку руку. Он совершенно не собирался так делать. Да, неловко вышло. Марко словно соглашался с чем-то уже сказанным. Я прослежу, чтобы такого не повторилось. Твой сын чуть не убил одного из моих людей, сказал Доус. Марко опустился в кресло и развел руками. Эмоциональный жест, намерение снизить градус того, что могут сказать остальные. Началась потасовка, дело вышло из-под контроля. Скажи мне, Доус, разве до сих пор у вас ничего подобного не случалось? Никогда не видел ничего подобного, ответил Доус. Голос звучал жестко и холодно, и впервые с лица Марко исчезло добродушие. Но ты же не собираешься создавать из этого проблему. Марко заговорил тише. «Нам предстоит много дел, настоящей работы. Ходят слухи, что Земля захватила лазурного дракона. Нужно пересмотреть стратегию относительно ближних к Солнцу планет». Доус слышал об этом впервые, и у него появилось чувство, что Марко придержал информацию, чтобы прибегнуть к ней, когда потребуется сменить тему. Что ж, пусть знает, что Доуза не так просто отвлечь. «И пересмотрим». «Но я тебя вызвал не ради этого». Шаддит закашлялась, и Марко бросил на нее хмурый взгляд. Когда он опять обратился к Доузу, выражение изменилось. Улыбка такая же широкая, лицо открытое и приветливое, но что-то в его глазах заставило Доуза сжаться. «Согласен», — ответил Марко. «Итак, Койомис, чего ради вы меня сюда вызвали?» «Твой сын больше не может оставаться на моей станции», — начал Доуз. «Иначе его придется отдать под суд. Защитить от тех, кто может проявить нетерпение». Он помолчал. «Если приговор будет вынесен, придется его исполнить». Марко затих. Копия сына с видео про нападение. Доус старался не дергаться. «Это звучит как угроза, Андерсон». «Лишь объяснение, почему тебе нужно забрать мальчика с нашей станции и больше никогда сюда не привозить». Я делаю это в качестве одолжения. С любым другим все пошло бы своим чередом. Марко глубоко и неспешно вдохнул и сквозь зубы выдохнул. Понимаю. Он стрелял в офицера охраны. Мог убить. Мы убили целый мир, отмахнулся Марко. Но потом, словно о чем-то вспомнив, кивнул. Скорее самому себе, чем Доузу или Шаддит. Однако я очень ценю, что вы делаете для меня исключение. «И для него. Я этого так не спущу. С сыном придется серьезно поговорить». «Хорошо», — сказал Доус. «Капитан Шаддит освободит его и передаст тебе, если хочешь привести кого-нибудь из своих людей прежде, чем она». «В этом нет необходимости», — перебил Марко. «Ни к чему вызывать эскорт. Никто из службы охраны не посмеет противостоять Марко Инаросу из Вольного флота». И самое скверное, Доус знал, что все так и есть. «Завтра у нас собрание. Насчет лазурного дракона и Земли. Следующий шаг». «Следующий шаг», — согласился Доус и встал. «Я надеюсь, ты понимаешь, это не временно. Филипп никогда больше не сможет ступить на Цереру». Марко неожиданно и широко улыбнулся в ответ. Темные глаза вспыхнули. «Не беспокойся, дружище. Раз вы не желаете видеть здесь Филиппа, его здесь не будет. Даю слово».